На одном боку большой револьвер, на другом плоская шашка. Посмотреть на его бледное лицо, на его глубоко запавшие бесцветные глаза, подумаешь, больной он, бедняга, безобидный человек. Но из рукавов шинели выглядывают страшные кулачищи, за которые его ненавидит весь город. Это городовой, прозванный Кулаком не столько из-за фамилии Кулакович, сколько из-за этих кулачищ, которыми он бьет намертво. Кулак – взяточник, злой пес, грубый хам с беззащитным населением, жестокий истязатель арестованных. Он идет по дорожке медленно, крадущейся походкой хищника, как кошка, подстерегающая мышь. «Кулак!» Первым узнает его издали Андрей и так резко вскакивает, таким рывком задвигает за скамейку свою катку, что с клёна над нашими головами какая-то пичуга, сонно бормотнув и пискнув, улетает на другое дерево. «Побегу, торговок упряжу!» — соображает Андрей. «Постережешь катку, Сашурка?» Он быстро и ловко перемахивает через невысокую сквозную ограду сквера и бежит к толчку. Кулак идет мимо нас с папой. Глаза его зорко всматриваются в толчок на углу. На секунду он останавливается. «Четверть девятого!» — орет кулак и, придерживая плоскую шашку, бьющую на бегу по его ногам, мчится собачьей рысью к месту преступления. После 8 часов вечера всякая торговля воспрещается. Но Андрей опередил кулака, и его предостерегающий крик «Кулак идет!» вызывает на толчке то же смятение и кутерьму, какие возникают на вокзальной платформе при появлении поезда. Торговки, торопливо срывая с тротуара, подхватывают свои корзинки и бегут в рассыпную. Одна только Ханна, старая и хромая, не успела встать на ноги и продолжает сидеть рядом со своими 2 корзинками. Одну из этих корзин быстро схватил Андрей Мороженщик и скрылся с нею за углом. Вторая корзинка осталась рядом с Ханной на краю тротуара. На толчке стало совсем пустынно. Фонарь освещает только сидящую старуху с усилием пытающуюся встать и ее корзинку. «Торговать в непоказанное время!» — гаркает над головой Ханны городовой кулак. Старуха поднимает голову. «Ну на, ударь, бей!» — говорят ее измученные глаза. И кулак в самом деле ударяет изо всей силы ногой по Ханиной корзинке с бубликами. Корзинка покорно опрокидывается на бок, словно собираясь выплюнуть все содержимое в протекающую мимо тротуара канаву. Я невольно ахаю, но в мутную грязную воду канавы падают один, другой, третий золотистые бублики и плывут, как 3 маленькие луны. И это все. Больше в корзине бубликов нет. А вторую корзину только что спас Андрей Мороженщик, унес ее куда-то. Разъяренный кулак пинает сапогом и Ханну. Она успевает закрыть руками лицо, ведь с синяком под глазом она не сможет завтра выйти на улицу продавать свои бублики. Кулак уходит, высоко поднимая плечи со жгутами из туго свитых оранжевых шнурков. Все это происходит молниеносно и разыгрывается в течение нескольких секунд, не больше. Тогда из-за угла осторожно выныривает Андрей Мороженщик. Унесенной им корзинки уже нет у него в руке. Он нагибается над плачущей Ханной. «Вставай, бабушка!» – журчит он своим ласковым тенорком. «Чего туточка на тротуаре сидеть?» «Корзинка моя! Бублики там!» — бормочет Ханна. «Пропала! Цела она, бабушка, корзинка твоя! И бублики целы! Я их тут, за углом, у добрых людей поставил.